Если учитель что-то хочет от вас, чего-то требует или выпрашивает, пусть даже в самых духовных выражениях, призванных приблизить вас к пробуждению, то весьма и весьма похоже, что он не пробудился, что постижение не произошло. Если он просит денег в той или иной форме, требует преданности, если он наслаждается вашим низкопоклонством, уверяет, что сексуальные отношения с ним являются частью трансформации или инициации, если он хочет ваше время, служение и собственность в обмен на то, что «получите» в кавычках вы, если он настаивает на том, чтобы вы жили определенным образом и выполняли определенные действия, если он вообще что-то от вас хочет, то, уверяю вас, в высшей степени маловероятно, что он тот, за кого себя выдает, что у него есть то, что вы ищете, что через него произошло пробуждение. Как можно судить об этом столь категорично? Это легко. Когда есть понимание, то ничего из этого не имеет значения. Когда есть понимание, есть знание, что все происходит иначе. Все происходит абсолютно иначе. Когда есть понимание, любая обеспокоенность такого рода вещами просто исчезает, поскольку они не имеют к нему никакого отношения. В противоположность традициям, утверждающим обратное, исчезает даже беспокойство о том, пробудился ли еще кто-нибудь или нет, будет слушать или нет. Некому беспокоиться, нет того, кому все это могло бы оказаться важным. Деньги, секс, преданность, служение, собственность – все это элементы сновидения. Когда они нужны, они предоставляются. Если они предоставляются, ими можно наслаждаться. Если они не предоставляются, в этом нет ничего страшного. Масштабный сбор пожертвований на драматический крестовый поход с целью донести весть об индивидуальном просветлении до всей планеты. Дело весьма увлекательное, однако ничего общего не имеющее с над индивидуальным пробуждением к истинной природе того, что есть. Если вам необходимы драмы, возбуждающие волнение, продолжайте спать. Говоря словами Уэйна Ликермана, когда происходит реализация, все становится очень обычным. Во всем этом есть удивительная по своей красоте простота. Вы можете сказать, пробуждение есть понимание того, что некому пробуждаться, нет индивидуума, делающего что-либо. Все, что есть, — сознание. И тем выразите учение во всей его полноте. К этому действительно нечего больше добавить. Все это просто есть. Нет индивидуума. Нет искателя, нет учителя, нет цели, нет результата. Это все просто есть. Все, что есть, есть присутствие. Вот и все, вся фишка. И можете закрывать тему. А сновидение продолжается. И зная это, наслаждайтесь. Вставайте утром, завтракайте. Идите на работу, делайте то, что кажется правильным, зная, что «вас» в кавычках нет, и вы ничего не делаете в кавычках. Как говорится в дзен, если ты понимаешь, все вещи просто такие, какие есть. Если не понимаешь, все вещи просто такие, какие есть. А это снова Руми. Мы редко слышим музыку, идущую изнутри, но тем не менее мы все под нее танцуем. Как будто у вас, в кавычках, есть выбор, понимаете? Все это есть, как оно есть. Механизм, метод функционирования, если хотите, которым оперирует сновидение, с помощью которого в сознании совершается действие, остается тем же, вне зависимости от того, произошла реализация или нет. Потому и говорится, что когда случается постижение, ничего не случается, Ничего не меняется. Поток сознания течет, действует, оперирует в этом организме ум тела, через которое произошло постижение. Точно так же, как оно оперирует в организме ум тела, в котором нет постижения. Пробуждение или просветление не означает автоматического прекращения действия обычных средств или способов, благодаря которым разворачивается сновидение. Не происходит преобразование в сверхчеловека света или подобного ему, обладающего сверхъестественной силой, как об этом рассказывают некоторые фантастические истории. Кому преображаться? Кому что-то делать? Похоже, люди помешаны на идее о том, что они могут что-то сделать, чтобы получить желаемое, и убеждены, что обязаны что-то делать, или им следовало бы что-то делать. Послушайте, нет необходимости что-то делать. Вам ничего не нужно улучшать или совершенствовать. Нет ничего, чему бы требовалось ваше очищение, освящение или благословение. Нечего достигать, нечего доказывать, нечего сооружать, нечего разрушать, не над чем работать, нечего изучать, нечему и некого учить. Даже нечего понимать или получать, в кавычках. Нечего уравновешивать, приводить в порядок или исцелять. Нечем становиться. Разумеется, если во сне всего, что есть, возникает объект ум-тела, которому требуется «совершить», в кавычках, то или иное действие, это случится. Сновидческому персонажу надо чем-то заниматься, пока сон продолжается. Ученики, изучающие учение, часто изо всех сил стараются найти баланс между идеями свободы воли и предопределенности. Между идеей о том, что ты уже и всегда являешься всем, что есть, и ничего не можешь сделать, чтобы этого достичь, с настоятельным призывом заниматься серьезным самоисследованием, задаваться вопросами и познавать. Но здесь нет конфликта. Учение об «уже и всегда» не означает, что нужно прекратить прикладывать усилия. Это прекращение само по себе будет усилием.